Глава 16. «Привет, папа!» — раздался в трубке раздраженный голос Даниэля. «Где ее зайчик? Мы не можем провести 7 часов в самолете без этого зайчика и без Гара». «Вы когда уезжаете в аэропорт?» — спросил Гамаш, взглянув на часы на приборной панели Вольво. 6:20. Мы уже полчаса, как должны были уехать, но у Флоранс Гар пропал». Старший инспектор прекрасно понимал ситуацию. Желтую соску-пустышку, которая так полюбилась Флоранс, подарил внучке другой дед, папа Григуар. Папа Григуар заметил мимоходом, что она сосет пустышку так же, как он когда-то сосал сигару. Флоранс услышала, и соска превратилась в Гар. Самое ее драгоценное владение. Без Гара ни о каком полете и речи не могло быть. Гамаш пожалел, что не припрятал соску. «Что?» — детка произнес Даниэль не в трубку. «Слава богу! Папа, мы их нашли. Пора ехать, обнимаю». «И я тебя обнимаю, Даниэль». Даниэль отключился. «Отвезти вас в аэропорт?» — спросил Бувар. Гамаш снова посмотрел на часы. Самолет улетал в 7:30, через 2 часа. «Нет, не надо, слишком поздно. Мерси». Бувар был рад, что предложил, но еще больше, что шеф отказался. В его груди расцвел маленький цветочек удовлетворения. Даниэль, считай, улетел, и шеф снова полностью принадлежал ему. Не унывайте, несмотря на горе, ведь все равно от горя не уйти, хотя ветра уносят все. В поисках вдохновения Адиль уставилась на пачке овсянки на полках. «Хотя ветра уносят все», — тупо повторила она. Ей нужно было найти какую-нибудь рифму к слову «горе». «Море на просторе, вскоре, хотя ветра уносят все в раздоре», — с надеждой в голосе сказала Адиль. «Нет, это было неплохо, но все же не то». Весь день в магазине, которым они владели с Жилем в Сен-Реми, она ощущала прилив вдохновения. Оно накатывало на нее волнами, и теперь все обратные стороны чеков и пустые коричневые бумажные пакеты были испещрены ее каракулями. Удиль чувствовала, что большинство из написанного ею очень неплохо и может быть опубликовано. Потом она все это напечатает и отошлет в дайджест свиновода. Там почти всегда принимали ее вирши, и почти никогда ничего не правили. Муза не часто была столь щедрой, но сегодня Удиль чувствовала такую легкость на сердце, какой не было вот уже несколько месяцев. Весь день люди приходили в магазин, большинству нужна была какая-то мелочь и масса информации, и Удиль с удовольствием предоставляла им ее после словесного выступления. «Вы там были, дорогая?» «Это, наверное, было ужасно. Бедный Мсье Белево. Он ведь ее искренне любил». И жена у него умерла всего 2 года назад. Она действительно испугалась до смерти. Но именно к этому воспоминанию Удиль не хотела возвращаться. Крик Мадлен замер, словно она увидела что-то столь ужасное, что оно обратило ее в камень, будто это было какое-то мифическое чудовище, голова, опутанная змеями. Адиль это никогда не казалось таким уж страшным, ее монстры всегда обретали человеческие черты. Да, Мадлен испугалась до смерти. Так ей надо, за все те страхи, что пережила по ее милости Адиль за последние несколько месяцев. Но теперь этот страх прошел, словно шторм пронесся над городком и стих. Шторм. Адиль улыбнулась и поблагодарила свою музу за то, что та вернулась к ней. «Хотя ветра уносят все в шторморе, мы не свернем со своего пути». Был 6:00, пришло время закрываться. Сегодня она хорошо поработала. Старший инспектор Гамаш позвонил агенту Лемье, который все еще находился в гостинице Габри. «Она пока не вернулась, шеф, но Габри здесь. Передай, пожалуйста, ему телефон». Через несколько секунд раздался знакомый голос. «Салю, патрон». «Салю, Габри. Скажите, мадам Шове приехала к вам на машине?» «Нет, она просто возникла из ниоткуда». «Хе-хе, ну, конечно, она приехала на машине. Ну, как сюда иначе добраться?» «Ее машина все еще у вас?» «Хороший вопрос». Габри двинулся с телефоном к двери и вышел на веранду. «Oui, c'est ici». Примечание. «Да, она здесь, французский». Конец примечания. «Маленький зеленый эко». «Значит, она не могла уйти далеко», — сказал Гамаш. «Хотите, чтобы я открыл дверь в ее номер? Я могу сделать вид, что это для уборки. Вот я беру ключ». Гамаш услышал звяканье ключа, снимаемого с крючка. «И уже иду по коридору». «Не могли бы вы дать ключ агенту Лемье? Дверь должен открыть он». «Отлично», — с легким недовольством произнес Габри. Несколько секунд спустя заговорил Лемье. «Я отпер дверь, шеф». Последовала мучительная пауза, агент Лемье вошел в комнату и включил свет. «Ничего, номер пуст. В ванной тоже никого. Хотите, чтобы я осмотрел ящики?» «Нет, это будет уже слишком. Я только хотел убедиться, что ее там нет. Что она не лежит здесь мертвая? Я тоже об этом думал, но ее здесь нет». Гамаш попросил снова передать трубку Габри. «Патрон, нам могут понадобиться номера на завтра». «Надолго?» «Пока не раскроем дело». «А если вы его не раскроете, тогда останетесь навсегда?» Гамаш вспомнил изящные, соблазнительные номера, мягкие подушки, хрустящие простыни и кровати такие высокие, что рядом с ними стояла приступочка. Прикроватные тумбочки с книгами, журналами и водой, приятные ванные комнаты со старой плиткой и новой сантехникой. «Если каждое утро будете готовить яйца со шпинатом, то останусь», — пообещал Гамаш. «Вы невменяемый человек», — сказал Габри, — «но вы мне нравитесь. И не беспокойтесь за номера, у нас их достаточно. Даже на Пасху есть свободные места». «Свободные? Да про нас никто не знает. И я надеюсь, что так оно и дальше будет», — фыркнул Габри. Гамаш попросил Габри сообщить ему, когда вернется Жанна Шове, сказал Лемье, чтобы отправлялся ночевать домой, и, наконец, отключился. Глядя в окно на другие машины, мчащиеся по дороге в Монреаль, Гамаш думал, куда девалась медиум. Он всегда втайне надеялся, что некий голос прошепчет ему ответы, хотя и не знал, что будет делать, если начнет слышать голоса. Подождав минуту и не услышав никаких голосов, он взял телефон и набрал еще один номер. «Бонжур, суперинтендант, все еще на работе?» «Собираюсь уходить. Что у тебя там, Арман?» «Это было убийство». «Скажи мне, это твое ощущение? Или есть какие-то доказательные факты?» Гамаш улыбнулся. Старый друг хорошо его знал и, как и Бавуар, испытывал определенное недоверие к ощущениям Гамаша. «Вообще-то это мне сказал мой дух-наставник». На другом конце наступила пауза. Потом Гамаш рассмеялся. «Это шутка, Мишель». «Юнблак, на этот раз факты есть. Эфедра». Примечание «Юнблак» — розыгрыш, шутка, французский, конец примечания. «Насколько мне помнится, об эфедре говорил тебе я». «Верно. Но в ее комнате или ванной эфедра не обнаружилась. И вообще не обнаружилась нигде, где она могла бы ее хранить. Судя по всему, эта женщина вовсе не считала, что ей нужно похудеть. С аппетитом у нее все было в порядке, и потребности применять опасные средства она не испытывала. Никаких бзиков относительно избыточного веса или диеты, ни книг, ни журналов на эту тему я у нее не нашел. Ничего похожего». «Ты думаешь, кто-то подсунул ей эфедру?» «Да, я так думаю. Я начинаю расследовать убийство». «Я не возражаю. Извини, что испортил тебе праздник. Ты успеешь проводить Даниэля?» «Нет, он уже на пути в аэропорт». «Извини, Арман». «Это не твоя вина», — сказал Гамаш. Хотя Бребёв, который прекрасно его знал, услышал сожаление в голосе. «Мой привет, Катрин». «Передам». Отключившись, Гамаш почувствовал облегчение. Вот уже несколько месяцев, а может быть и дольше, он чувствовал изменения, произошедшие в его друге. Между ними словно появилась какая-то пленка. Та близость, что всегда существовала между ними, как-то померкла. Ничего очевидного Гамаш не замечал и даже спрашивал себя, уж не выдумывает ли он. Он спросил об этом Рейн-Мари после ужина с Бребёвами, состоявшегося некоторое время назад. «Я не могу назвать ничего конкретного», — попытался объяснить он. «Просто ощущение», — улыбнулась Рейн-Мари, — «она доверяла его ощущениям». «Возможно, нечто большее. У него изменился тон, и смотрит он как-то жестче, а иногда говорит такие вещи, которые кажутся мне намеренно оскорбительными. Вроде того замечания насчет квебекцев, которые переезжают в Париж, думая, что они лучше других. Значит, ты тоже это заметила? Он знает, что Даниэль уехал туда. Это была издевка? Если так, то одна из многих, что я слышал от Мишеля в последнее время. К чему бы это?» Он поразмыслил, но так и не смог сообразить, в чем причина, почему у Мишеля могло возникнуть желание вредить ему. Он не мог вспомнить ничего, что могло бы вызвать такое отношение. «Он любит тебя, Арман. Дай ему время. Катрин говорит, что их беспокоит разлад в семье сына». «Мишель мне не говорил», — сказал Гамаш. удивленный тем, что это его задело. Раньше они ничего не скрывали друг от друга. Гамаш подумал, что, вероятно, ему следует быть осмотрительнее, но прогнал эту мысль. Слишком легко ответить тем же. Нет, он будет по-прежнему общаться с Мишелем и оставит для него место в своем сердце, прогонит то раздражение, что накопилось в нем по отношению к старому другу. Не стоит набрасываться на близких людей, основываясь на одних только подозрениях. Мишель беспокоится за сына. Конечно, все дело в чем-то подобном. И их дружба с Гамашем тут ни при чем. Но теперь, отключившись, Гамаш улыбнулся. Мишель говорил с ним так, как в прежние времена. Его былая жизнерадостность вернулась, та черная кошка, что пробежала между ними, исчезла. Мишель Бребёв повесил трубку и, улыбаясь, уставился на стену. Вот оно. Бребёв получил ответ на вопрос, который мучил его несколько месяцев. Как? Как поставить точку в карьере человека, довольного жизнью? Теперь Мишель Бребёв знал это.